Отыскав сухой сучок, он разрыхлил землю и прикрыл следы сокровенных соков радости. Зеландони говорил ему, что не следует проливать впустую соки, которые дарует Великая Мать. Но если возникнет крайняя необходимость, надо вернуть их ей, сделав так, чтобы они впитались в тело Великой Матери Земли. «Зеландони был прав», — подумал Джандалар. «Это пустая трата, и она не приносит радости». Он пошел вдоль реки, не решаясь выбраться из зарослей на открытое место. Он увидел, что Эйла ждет его, стоя возле большого валуна, обхватив жеребенка рукой за шею и прижавшись головой к Уинни, словно ища у животных поддержки и утешения. Она показалась ему крайне ранимой и беззащитной. «И следовало бы обращаться за поддержкой ко мне», — подумал Джандалар, — «и утешать ее должен я». Ему стало очень стыдно, как будто он сделал нечто недопустимое, ведь он полагал, что причина ее огорчения в нем. Собравшись с духом, он вышел из зарослей. Порой мужчине бывает необходимо поскорее облегчиться, смущенно улыбаясь, солгал он. Эйла удивилась, зачем он говорит неправду. Она поняла, что он сделал. Он утолил желание сам. Любой мужчина из клана скорее посягнул бы на женщину-вождя, чем поступил бы так, как это сделал Джандалар. Будь охватившее его желание настолько сильным, он подал бы условный знак даже Эйле, если бы рядом не оказалось других женщин. Ни один из взрослых мужчин не стал бы сам утолять желание. Мысль об этом мог допустить лишь юноша, достигший зрелости, но не успевший добыть на охоте зверя и пройти положенный ритуал. Но Джандалар не нашел возможным подать ей знак и предпочел поступить иначе. Никогда в жизни ей не доводилось подвергаться такому унижению. Она ничего не ответила на его слова и сказала, стараясь не встречаться с ним взглядом. «Если ты хочешь покататься на Уинни, я подержу ее, а ты заберись на камень и садись к ней на спину. Я скажу Уинни, что тебе захотелось на ней прокатиться. Может быть, она согласится». «Ах да, именно поэтому мы перестали собирать зерно», — вспомнил Джандалар. «И куда только подевалось прежнее рвение». Мы едва успели пересечь поле, но за это время многое изменилось. Стараясь держаться, как ни в чем не бывало, он залез на камень, в котором имелась похожая на сиденье выемка, и Эйла подвела лошадь поближе. Джандалар также старательно избегал встречаться с ней взглядом. «Какую команду ты ей подаешь, чтобы заставить ее стронуться с места?» — спросил он. Эйле пришлось подумать, прежде чем ответить. «Я не подаю никакой команды, она трогается с места, когда мне этого хочется». «А как она узнает о том, что тебе этого хочется?» «Не знаю». Она сказала правду, ей ни разу не довелось задумываться над этим. Джандалар решил, что это неважно. Если лошадь позволит ему усесться к ней на спину, пусть несет его куда захочет. Он положил руку на загривок лошади, чтобы не соскользнуть с камня, а затем забрался на нее. Уинни пугливо повела ушами, чувствуя, что это не Эйла. Она привыкла ощущать прикосновение ног и бедер Эйлы, движения ее мышц служили сигналами, побуждавшими ее к тому или иному действию, а на этот раз ощущения оказались иными, и вдобавок сидевший на ней человек весил больше, чем Эйла. Но Эйла стояла рядом, прижавшись к ее шее, да и мужчина был ей знаком. Кобылка растерянно потопталась на месте, но вскоре успокоилась. «И что мне теперь делать?» — спросил Джандалар. Он сидел на низкорослой лошадке, его длинные ноги болтались по бокам. Он никак не мог сообразить, куда ему девать руки. Эйла потрепала кобылку по шее со свойственной ей уверенностью и обратилась к ней на языке, в который входили и жесты, и краткие восклицания из речи людей клана, и слова языка Зеландонии. «Джандалару хочется, чтобы ты покатала его, Уинни». В голосе ее прозвучали просительные нотки, а рука ее еще теснее прижалась к шее лошади, которая настолько привыкла к общению с женщиной, что восприняла это как команду и стронулась с места. «Если почувствуешь, что можешь упасть, обхвати руками ее шею», — посоветовала Эйла. Уинни привыкла носить на себе всадника.